В Восточной Германии производятся крупные переброски войск в направлении восточной границы. Вследствие этих перебросок войск весьма обеспокоено население в приграничных районах. Уже сейчас можно констатировать многочисленные случаи переселений во внутренние районы страны. В Берлине, напротив, за исключением высших чиновников и офицеров, настроение полностью фаталистические. Люди заняты заботами о хлебе насущном. Курт Велькиш, пользуясь журналистским прикрытием, приобрел интересные связи в дипломатической военной среде и завербовал для советской военной разведки двух агентов. С благословения центра он сотрудничал с немецкими спецслужбами, в том числе с бюро Риббентропа и с военной разведкой и контрразведкой Абвером. По заданию Москвы Курт неоднократно выезжал в Восточную Пруссию и западные районы Польши, куда привозил сведения о дислокации германских и польских воинских частей. Информация, полученная германским журналистом, скорее всего, Велькишем, и в тот же день оказавшаяся в Москве. 27 февраля 1939 года я имел беседу с военным атташе германского посольства в Варшаве полковником Химмером по вопросу о данцигских событиях. Во время беседы Химмер рассказал мне, что недавно он вместе с другими военными атташе был принят в Берлине Гитлером. Из замечаний Гитлера об общей политической обстановке и о намерениях Германии он, Химмер, вынес впечатление, что Германия вместе с Италией планирует акцию против западных держав. В отличие от чешской акции прошлого года, Гитлер не говорит о своих нынешних планах. Гитлер заявит о предстоящей акции лишь тогда, когда он будет в состоянии нанести удар на следующий же день. За два дня до вторжения гитлеровцев в Чехословакию 13 марта 1939 германский журналист докладывал, беседовал с сотрудником бюро Риббентропа доктором Клейстом относительно Чехословакии. Клейст сказал, что 6 марта 1939 года Гитлер принял решение ликвидировать оставшуюся часть Чехословакии. В последующие дни были приняты соответствующие меры с целью осуществления этой акции. Таким образом, проектируемые сейчас меры на востоке и юго-востоке служат лишь делу подготовки акции против Запада. В мае начнется колониальная кампания Германии и Италии против Франции. В Берлине надеются сломить Францию, осуществляя это отдельными этапами и по возможности мирным путем, и добиться тем самым господствующего положения Германии в Европе. В ходе дальнейшего осуществления германских планов «Война против Советского Союза» остается последней и решающей задачей германской политики. Если раньше надеялись заполучить Польшу на свою сторону в качестве союзницы в войне против Советского Союза, то в настоящее время Берлин убежден, что Польша по своему нынешнему политическому состоянию и территориальному составу не может использоваться против Советского Союза в качестве вспомогательной силы. Очевидно, Польша должна быть вначале территориально разделена и политически организована, прежде чем можно будет начать войну с Россией при помощи Польши и через Польшу. И с этой точки зрения территориальные изменения в связи с акцией против Чехословакии имеют важнейшее значение. Он же 2 мая 1939. имел продолжительную беседу с доктором Клейстом в ближайшем